Глава 57. В глазах супруга повисает вопрос. Он всем видом показывает, что совершенно меня не понимает. Я же решаю не тянуть. «Выходит, ты даже не понял, что сделал?» «Когда?» «Помнишь, как во время родов лампочка лопнула?» Спрашиваю, прищурившись. «Лопнула? О чем ты? Свет просто погас. Это из-за способности нашего сына». Не успеваю ответить, а в дверь палаты стучится медсестра и указывает на поднос. Замолкаю и жду, когда она поставит еду на тумбочку. Смотрим с мужем друг на друга, а потом я продолжаю. «Вообще-то нет». Мотаю головой, а потом перекладываю сына в специальную каретку, которую мне подставили около новой кроватки. «Ты создал защитный купол». Вэй приподнимает брови. «Может, это сделала ты? У тебя еще столько скрытых талантов, кто знает, какой откроется после родов». «Я на все 100 уверена, это был ты». В деталях рассказываю мужу, как все было, как он стоял и что делал. Вижу, что он не очень-то и верит, но могу быть очень убедительной, когда захочу. Попутно ем и понимаю, что голодная, как волк, хотя даже моя волчица еще ни разу не была голодна настолько, как сейчас. Вэя тоже заставляю поесть. Уплетаем все, что нам принесли. Довольная, сижу на кровати и улыбаюсь, поняв, что так хорошо мне еще не было. А видеть своего сына так близко, на расстоянии вытянутой руки, просто чудо. А потом я предлагаю Вейлину обратиться к своей энергии, ощутить ее и попробовать вызвать тот самый купол. Вэй пробует, но в итоге лишь посмеивается. «Думаю, тебе показалось, солнце, что это был я». Муж целует меня в макушку. «Но я знаю, что видела, и знаю, муж способен это повторить». Резко хватаю с тумбы пустую кружку и делаю вид, будто кидаю ей в сторону ребенка. Муж реагирует на инстинкте. Из его ладони вырывается полупрозрачный купол, что накрывает кроватку и малыша в ней. На лице Вейлина проскальзывает удивление. Он переводит взгляд на меня, а я смеюсь, показывая, что в моих руках ничего нет. В момент размаха я бросила кружку на кровать, а вперед выбросила пустую руку. Он же не думал, что я наврежу нашему малышу. «Как это возможно?» Супруг осматривает видимую энергию, что сочится из его руки и замирает. «Это вопрос не ко мне», — пожимаю плечами. «Думаю, это как-то связано с нашим свадебным ритуалом. Возможно, и я смогла приобрести волчий вид из-за этого. Было бы неплохо поговорить с моей матерью», — грустно усмехаюсь. «Уверена, она знает ответы на эти вопросы». «И как теперь его убрать?» Вэлин пытается стряхнуть купол, но он не желает рассеиваться. «Не знаю, в прошлый раз ты просто отвлекся, и он сам растворился». Муж еще пару раз трясет рукой, но у него не выходит ничего. Поднимаюсь и прохожу сквозь защиту. Беру сына на руки, только вот выйти не могу. Я будто в большом защитном коконе. «А если здесь воздух закончится?» – спрашиваю я. Вэлин широко открывает глаза, и купол пропадает. «Значит, как и у меня». Улыбаюсь и отдаю мужу сына. «Пока только на инстинктах. Как ты там говорил? Потренируешься, и все у тебя получится». Целую его в щеку, а потом дарю поцелуй и малышу. 5 минут и тоже спать. Вэй смотрит на меня, приподняв одну бровь. «А ты, смотрю, отлично вжилась в роль альфа-самки. Когда займемся пополнением стаи?» «Откуда я знаю? Ты же собирался вроде кого-то с работы взять». Но не успевая договорить, муж тихо смеется. «Я имел в виду, что нам нужна дочь». Закатываю глаза и качаю головой. «Я родила меньше суток назад. Как ты можешь говорить про это снова?» «Ну, ты магически ускорила период беременности. Может, и период восстановления ускоришь?» Слышу в голосе мужа игривые нотки и млею. Но тут же беру... Нет, хватаю себя в руки и прихожу в чувство. «Нет, я хочу нормальный отдых. Никаких новых детей в ближайшем будущем». «А если я буду много-много помогать? Готов не спать ночами?» Муж нависает надо мной и подмигивает. «Чёртова истинность!» Мое тело быстро отзывается на томный голос супруга, и я таю. Улыбка сама плывет на лицо, но тут же мне на помощь приходит сын. Он хнычет, а я, встрепенувшись, забираю его к себе на руки. Хотя Вэлин очень хорошо справляется, но мне почему-то кажется, что это я должна убаюкать Айдана. «Ты не сможешь каждую ночь прикрываться сыном», с усмешкой говорит муж, а потом забирает с тумбы посуду и добавляет: «Принести тебе что-нибудь еще». Сын успокаивается моментально, как только я задумываюсь. Он будто мое отражение. Хотя, если я превратилась из-за него, может, так это и есть? Надо будет обратный вариант попробовать. Интересно даже, превратится ли он, если я стану волчицей? Вообще-то да, улыбаюсь. Хочу молока. Вэлин скрывается за дверью, а я сажусь на кровать и принимаюсь болтать с сыном. Будто он может меня понять, но он, как завороженный, смотрит на меня, не отрывая глаз. Я же пускаюсь в рассказ о том, что дома его ждет замечательная комната, а теперь еще и дедушка будет рядом. Как и тогда, когда он еще не родился, и душа Гару была рядом с Айданом. Ловлю себя на том, что не могу налюбоваться на сына. Даже не верится, что этот комочек счастья родила я. Что это плод нашей с Вэлином любви и связи? Разве это не то самое чудо, которого все ищут? Смотреть в глаза человека, который является твоим продолжением. «Отлично смотришься», — раздается приглушенный шепот. «Вечно бы наблюдал». Оборачиваюсь и вижу, что муж стоит в проеме со стаканом молока и просто смотрит на нас. Вдоволь напившись молока, по требованию мужа ложусь на кровать. Почти сразу же в мою палату закатывает еще одну кушетку, куда плюхается Вэлин. Он подтягивает кроватку сына к себе и улыбается. «Сегодня я за тобой присмотрю, а ты спи». Муж улыбается мне и снова переключается на Айдана. Закрываю глаза, ощущая, как по телу растекается усталость. Я и не знала, что так вымоталась за этот день. Хотя чему я удивляюсь? «Вэлин», — тихо зову мужа. «Что, любимая?» — раздается в ответ. «А мы можем завтра поспрашивать у персонала, вдруг кто-то из них видел или знает мою маму?» «Конечно, можем», — говорит он. «А теперь отдыхай и ни о чем не волнуйся. Я рядом». От этих слов становится совсем тепло и уютно, а сон накрывает, как мягкое одеяло. Сквозь сон чувствую мягкое прикосновение и понимаю, что кто-то и правда накрывает меня одеялом. Открываю глаза, но силуэт просто тает в воздухе, а я не успеваю его разглядеть. «Она была здесь!» — выпаливаю слишком громко, так что бужу мужа и сына. «Что такое?» — Вэй за секунду оказывается рядом. «Что случилось?» «Мама! Она была здесь! Вэлин, я ее видела! Ты мне веришь?»